Глава 12. Туризм. Как сэкономить на отпуске? Отпуск – это то счастливое время в году, которое предназначено исключительно для отдыха. Собственно, и работаем весь год мы для того, чтобы целых 30 дней хорошо отдохнуть. Так что готовиться к отпуску надо обстоятельно и заблаговременно. Существует два основных вида отдыха – экскурсионный и пляжный. Экскурсионный отдых основной целью путешествия ставит осмотр достопримечательностей. Он подразумевает постоянное перемещение из одного места в другое, ведь за время отпуска хочется увидеть как можно больше стран, посетить максимальное количество музеев и выставок. Но в этом и заключается одна из основных ошибок экскурсантов. В итоге все достопримечательности перемешиваются в голове, впечатления сливаются, а человека может охватить такая усталость, что понадобится еще один отпуск, чтобы отдохнуть от отпуска. Если денег мало, но желание и усидчивость велики, то лучший выбор – автобусный тур. За 14 дней можно объехать до 10 стран и побывать в различных городах. При всех своих, прямо скажем, спорных достоинствах, автобусные туры пользуются стабильной популярностью у туристов, предпочитающих экскурсионный отдых. Более интересный вариант – тур с постоянным проживанием в отеле крупного города и выездами к ближайшим достопримечательностям. Можно разделить свою поездку на пребывание в 3-5 городах по нескольку дней в каждом. Существуют морские или речные круизы с посещением нескольких городов. Стоимость такого путешествия достаточно высокая. Покупая экскурсионный тур, обязательно оговорите с турфирмой удобное для вас расписание экскурсий и наличие квалифицированного русскоговорящего гида. Не самый дешевый, но и не более дорогой, чем некоторые готовые туры, вариант отправиться за границу самостоятельно. Для этого обязательно воспользуйтесь всемирной паутиной. Ознакомьтесь с месторасположением достопримечательностей. Изучите правила поведения в той или иной стране. Почитайте отзывы, скачайте и распечатайте карты тех мест, куда собрались. Кстати, с развитием техники и растущей популярностью коммуникаторов и смартфонов бумажные карты становятся все менее и менее нужными. С помощью GPS, во-первых, никогда не заблудитесь в незнакомом городе, а во-вторых, сможете проложить оптимальный маршрут от одного памятника искусства или культуры к другому. Пляжный отдых. По-прежнему самый любимый соотечественниками способ проведения отпуска. Традиционно популярны курорты Черноморского побережья Кавказа и Крыма. Несмотря на то, что сервис там уступает заграничному, а цены при этом иногда значительно выше, большинство россиян отдыхают в Сочи, Гаграх, Ялте, потому что это привычно и все кругом говорят по-русски. Из заграничных курортов россияне предпочитают побережье Средиземного моря, Турцию, и Красного моря, Египет. Традиционно привлекательна для пляжного отдыха Болгария с ее золотыми песками. Хорошо освоена нами Хорватия и Черногория. Отдыхают российские туристы на пляжах Италии, Испании, Франции, Португалии, Мальты. Но если главное для вас отдых на пляже, а не количество звезд в отеле и престижность курорта, то лучше выбрать восточное Средиземноморье, а не западное. Песок и море там почти такие же, а стоимость отдыха значительно ниже. На курортах Египта, Марокко, Туниса комфортнее осенью и зимой, поскольку летом там очень жарко. Летом отдыхать предпочтительно на пляжах Турции, Болгарии, Хорватии. Если позволяют средства, то можно выбрать экзотический пляжный отдых в Таиланде и Мальдивских островах. Там очень красивые пляжи, Много туристов со всего мира отдыхают на великолепных пляжах Австралии, ЮАР, Бразилии, но россияне посещают их редко из-за длительного и дорогого перелета. При выборе места пляжного отдыха нужно иметь в виду, что море и песок почти везде одинаковы, поэтому ехать вы можете в любую страну в зависимости от ваших материальных возможностей, а главное – желание. Цена тура. Стоимость путешествия складывается из цены авиабилета, страховки, места в отеле, питания, экскурсий, трансфера, текущих расходов и стоимости визы. Авиабилеты. Если путешествовать через турагентство, то билет вы получите на чартерный рейс. Тут никакой возможности сэкономить нет. Но если покупать билеты самостоятельно, можно купить билет на чартер, как и в турагентстве. Можно попробовать попасть на какую-нибудь акцию регулярного перевозчика. Это даст существенную экономию. Например, в Англию туда-обратно за 200 евро. Можно, если время отпуска известно существенно заблаговременно, воспользоваться услугами авиакомпании-дискаунтера или, как их еще называют, лоу-кост. В этом случае стоимость авиабилета зависит от наполняемости самолета. Чем меньше остается мест в самолете на ваш рейс, тем выше цена. Это своеобразный аукцион, поэтому главное правило продажи авиабилетов бюджетных авиакомпаний: чем раньше вы приобретаете авиабилет, тем он дешевле. А авиабилеты начинают продавать иногда за год до вылета. Если вас не устраивает цена на запланированную дату, попробуйте передвинуть день вылета или время, вам обязательно повезет. Кроме того, нужно приготовиться к тому, что питания на борту не будет. Родителям важно знать, что ребенок до 2 лет имеет право на бесплатный перелет. Для этого в кассе должны выдать билет на бесплатную перевозку ребенка без предоставления ему места. Билет с местом для детей такого возраста приобретается со скидкой до 90%. Стоимость билетов для детей от 2 до 12 лет составляет 50% от полного тарифа взрослого билета. При этом им предоставляются отдельные места. Перевозка детей от 2 до 8 лет без сопровождения взрослых оплачивается по полному взрослому тарифу, а в билете ставится отметка «За ребенком требуется уход». И в течение всего полета за ребенком присматривает стюардесса, которая передает ребенка встречающим. Помните о новых правилах провоза багажа. На страховку денег жалеть не надо, стоит даже взять расширенную, но об этом позже. Отель. Лучше всего заказать номер заранее и самостоятельно. Для этого нужно найти сайт отеля и сети отелей в интернете, заполнить форму и произвести предоплату. Все. Отпуск можно считать состоявшимся. Это самый дешевый вариант. Можно даже снять дорогое бунгало с клачину с друзьями. И это все равно будет дешевле, чем путешествовать через турагентство. Но этот вариант не для ленивых. Питание. Просматривая прайс-листы питания, обратите внимание на аббревиатуры. FB – полный пансион. HB – завтрак и обед или ужин. В странах Средиземноморья и в Восточной Европе удобна система HB, поскольку там много недорогих ресторанов, кафе и таверн. Когда экономнее ехать отдыхать? Для экскурсионного отдыха больше подойдет осенне-весенний период, когда уже не так жарко и не тянет на пляж к морю, но и не холодно, и не тянет остаться в номере. Для пляжного отдыха сезон тоже играет большую роль. Итак, стоимость одного и того же тура зависит от сезона. Дороже всего обходится отдых на море в августе. Именно в это время больше всего отдыхающих на курортах. Да и время отпуска для многих наших граждан ограничено каникулами школьными или студенческими. А ведь немалые средства можно сэкономить, отложив отпуск на бархатный сезон. Туроператоры, которые специализируются на летнем пляжном отдыхе, начинают увеличивать стоимость туров в период майских праздников. И цены на путевки в этот период иногда даже выше, чем в августе. Но после 10 мая цены вновь резко падают. И во второй половине мая, июня, спрос на туры все еще невелик. Можно получить всевозможные спецпредложения. С конца июня до конца августа наступает высокий сезон. Цены на туры достигают своего максимума, а потом новый спад. Однако в последнее время все больше наших туристов отдыхают во время осеннего бархатного сезона, поэтому до конца сентября спрос на турпутевки достаточно высок. Ноябрьские праздники и осенние школьные каникулы вызывают кратковременное увеличение активности туристов. Недорого отдохнуть можно также с середины ноября до середины декабря. Затем начинается европейский рождественский отдых, который переходит в новогодние рождественские каникулы, и цены снова растут. И только с середины января опять наступает период спецпредложений. Можно сэкономить деньги, приобретая так называемую горящую путевку. Цены на такие туры ниже. При этом риск быть обманутым есть, но поскольку крупные сети, которые предлагают горящие туры, могут выбирать наиболее надежных туроператоров и не работать с вызывающими недоверие, он минимален. Самое выгодное предложение, соответственно, по самой низкой цене тура, можно получить, если вы будете готовы вылететь на отдых уже на следующий день. Но это касается только безвизовых направлений. Как правильно выбрать туроператора? После принятия закона о фингарантиях туроператоров, по которому, чтобы работать на рынке, оператору необходимо или страховать свою ответственность перед клиентами, либо иметь приличный счет в банке, и создание единого федерального реестра, выбрать туроператора стало намного легче. Шансы на испорченный отдых в любом агентстве составляют 50 на 50. Либо испортишь, либо нет. Но стоит помнить, что отпуск, как и любой праздник, мы делаем себе сами. Если ехать с ощущением, что все будет плохо, то все и будет плохо. Проверено на знакомых. Для меня самого, как адепта пляжного отдыха, наличие моря в 10 метрах от номера важнее, чем заполненный бар в Оном. Ознакомиться с реестром туроператоров, которые имеют фингарантии, можно на сайте Ростуризма по адресу www.russiaturism.ru. Если оператор там есть, то все в порядке. Если его там нет, тогда лучше обратиться в правоохранительные органы. Тем не менее, любую поездку, будь то заграничный отдых или внутренний туризм, лучше совершать либо через уже проверенную вами фирму, тем более что постоянным клиентам предлагаются скидки, либо по рекомендации друзей. Туристические фирмы России по законодательству о туризме обязаны страховать своих клиентов от болезней, травм и несчастных случаев. Это медицинская страховка. Если же вы оформляете поездку за границу самостоятельно, следует приобрести страховой полис. В некоторых странах наличие страховки является обязательным условием выдачи въездной визы. Условия страхования и лимит покрытия в различных компаниях разные, поэтому нужно ознакомиться с условиями до начала поездки. Страховой полис на отдыхе лучше держать в сейфе вместе с документами. При себе всегда нужно иметь номер медицинской страховки и номера телефонов, по которым вы можете позвонить. Если во время путешествия наступил страховой случай, сначала нужно проинформировать страхового диспетчера по номеру телефона, указанному крупным шрифтом на медицинском страховом полисе. Диспетчер обязан говорить на русском языке. При необходимости вам предоставят врача, аккредитованного в этой же страховой компании, и все медицинские услуги будут оплачены по страховке. Если вам самостоятельно пришлось платить за лекарства, купленные по настоянию врача, то сохраните рецепты и чеки, чтобы после возвращения из поездки вы могли предоставить их страховой компании и вернуть все потраченные деньги. Страховые компании принимают только те рецепты и чеки на лекарства, которые были выписаны аккредитованными в этой компании врачами. Если лекарство выписал врач из гостиницы, то деньги вам не вернут. В случае ДТП или любого другого ЧП, когда нет возможности позвонить в страховую компанию, сразу же после происшествия скорая окажет неотложную помощь. Но при первой же возможности поставьте страховую компанию в известность о случившемся. Только после этого вам назначат полноценное лечение. Оно будет бесплатным, а если какие-то суммы придется потратить, то деньги вернут. Можно также обратиться к врачу и оплатить свое лечение самостоятельно. Но страховую компанию все же необходимо об этом своевременно известить и записать регистрационный номер страхового случая. Чтобы вам вернули потраченные деньги, необходированная стоимость оказанных услуг и реквизиты медицинского учреждения. Если же вы лечились самостоятельно и не поставили в известность о вашей болезни страховую компанию, то деньги за лечение вам не вернут. Не отказывайтесь потратить еще 1-2 доллара на юридическую страховку, которую предлагают большинство компаний. Она просто необходима в следующих ситуациях. Вы получили травму в гостинице, пропали вещи из номера, возникли проблемы с правоохранительными органами, обвинили в порче гостиничного имущества, а также при потере документов, порче багажа, разбойном нападении и тому подобное. То есть во всех неприятных для отдыхающего случаях. Более того, в последнее время администрации гостиниц сами стараются сгладить конфликтную ситуацию, если знают, что на помощь отдыхающему приедет адвокат, который в совершенстве знает местное законодательство. 50 рублей – не такая уж и большая плата за спокойствие на отдыхе. Еще один полезный вид страховки, которая работает до отъезда – страховка от невыезда. Чтобы спокойно готовиться к отдыху на заграничных курортах, при покупке путевки стоит доплатить примерно 20-25 долларов. Именно столько она и стоит, ведь планируем поездки мы, как правило, за несколько недель и даже месяцев. А сорваться путешествие по разным причинам может буквально за несколько часов до посадки в самолет. Страховка от невыезда работает в случаях отказа в визе, болезни клиента или близких родственников с обязательной госпитализацией, вызова в суд или военкомат, который нельзя отложить. Если поездка сорвалась, следует прежде всего обратиться в турфирму с заявлением, в котором указать причины. В течение нескольких дней туроператор и страховщик примут решение о возврате денег. Часть денег возвращает туристическая фирма. Она понесла расходы по бронированию гостиницы и билетов. А страховая компания оплачивает разницу между полной стоимостью и тем, что вернут туроператоры. По сути, деньги возвращаются из двух источников. Обратиться за возвратом денег можно в любое время, даже через месяц после даты поездки. Некоторые меры нужно предпринять самостоятельно, чтобы подстраховаться на случай возникновения экстренных ситуаций. Так, перед отъездом стоит снять ксерокопии с паспорта или отдельных его страниц, с билетов на самолет, визы, ваучера или приглашения. Получив визу, обязательно проверьте, правильно ли указаны в ней номер паспорта, фамилия, имя, дата рождения, категория визы, а также статус пребывания в другом государстве, срок действия визы. Не будет лишним отсканировать самые важные документы и через интернет разместить их на своем почтовом ящике, к которому есть международный доступ. Перед поездкой за границу нужно узнать, где расположены представительства МИД РФ. Все адреса есть на сайте в интернете, а также их телефоны. В салон самолета возьмите все ценные вещи, а также документы, дорогую аппаратуру, одежду на несколько дней. Это нужно для того, чтобы все это не покупать, если случайно после полета багажа не окажется на месте. Кстати, багаж может потеряться из-за однообразия моделей сумок и чемоданов. Поэтому, чтобы вам легче было узнать свой чемодан в огромном потоке багажа, позаботьтесь, чтобы на нем была какая-нибудь отличительная деталь. Получить компенсацию от авиакомпаний за утерянный багаж сложно, да она и невелика. Если за границей вы планируете использовать кредитные карты, то справьтесь о наличии телефона службы поддержки клиентов банка в стране пребывания, чтобы в случае потери или кражи карточки иметь возможность связаться с банком и заблокировать ее. Во время отпуска особенно необходимо беречь свой паспорт и обратный билет. Имея при себе паспорт, можно избежать многих неприятностей. Билет на самолет вам заменят дубликатом, но без паспорта сделать это сложнее. В случае кражи или потери паспорта оформлением свидетельства о возвращении занимаются сотрудники консульства. Свидетельство о возвращении документом для въезда в другие какие-нибудь страны не является. После пересечения границы любого иностранного государства на вас распространяются все его законы, и вы обязаны строго их соблюдать. Уважение местных традиций и обычаев поможет избежать многих неприятностей. Если возникнут проблемы с законом, то в случае ареста или просто задержания, независимо от причины, вы имеете право требовать встречи с сотрудниками российского консульства и рассчитывать на их помощь и защиту. Полицейские связываются с консульством не всегда. Они могут не знать его координаты. Необходимо всегда иметь при себе адрес и телефон своего консульства в том городе и стране, где вы намерены отдыхать. Как правильно провести через границу деньги? Какую валюту брать в путешествие? С 31 июля 2005 года физические лица обязаны заполнять декларацию, если сумма перевозимых наличных денег составляет от 3 до 10 тысяч долларов США или любой другой валюты в эквиваленте, включая рубли. Сумму менее 3000 долларов можно не декларировать. А если вы вывозите больше 10 тысяч долларов, на таможне потребуют разрешения на вывоз, которое выдает уполномоченный банк. Обманывать таможню не стоит, поскольку если обман откроется, отпуск будет испорчен запретом на выезд из страны, крупным штрафом или же конфискацией валюты, вывозимый сверх документально подтвержденных размеров и незадекларированный. Если же во время своего отдыха за границей вы намерены потратить деньги в размерах значительно больших, то надо брать с собой пластиковую карточку. На нее никакие ограничения не распространяются. Visa, MasterCard, American Express можно использовать практически везде. Но при снятии наличных в банкомате чужого банка вам придется платить комиссию, которая берется автоматически и составляет обычно 1-2% от снимаемой суммы. Карточный счет может быть как валютным, так и рублевым. Конвертация происходит автоматически. При этом обменный курс валют для электронных операций всегда более выгоден, чем операции с наличностью. Однако за границей не все торговые предприятия оборудованы терминалами, связанные с банкоматами. Однако за границей не все торговые предприятия оборудованы терминалами, связанными с банкоматами. Да и в магазинах часто расплатиться пластиковой карточкой можно только если стоимость вашей покупки превышает определенную сумму. В таком случае вам предстоит заплатить наличными или докупить товар до необходимой суммы. Еще одно важное дополнение. В большинстве стран мира пластиковые карточки кредитные, тогда как в России в основном дебетовые, не позволяющие своему клиенту уходить в минус или в овердрафт. Так что, совершая покупку за границей, можно столкнуться с тем, что деньги на карточке все не кончаются и не кончаются, а по приезде домой выяснится, что вы должны своему банку кругленькую сумму. Происходит так, потому что овердрафт на Западе автоматически разрешен, и когда вы расплачиваетесь картой, данные о покупке поступают в местный банк, который вам верит и разрешает покупку. А потом в течение нескольких дней выставляет счет российскому банку-эмитенту, тому, который выдал карту. Обязательно возьмите с собой наличные деньги, ведь их принимают везде и в любом количестве, даже если вы предпочитаете расплачиваться пластиковой картой. В такси она вам не поможет, только наличные. Перед тем, как отправляться в путешествие, выясните, какая валюта в ходу в выбранной вами стране. Редко в каком государстве продавцы примут у вас евро или доллары, если они не имеют там хождения, хотя меняют их без проблем во всех странах мира. Тем не менее, лучше дома поменять рубли, доллары, евро на валюту страны пребывания. Тем более, что комиссия за обмен в наших банках часто меньше, чем за границей. Впрочем, можно проверить действующие курсы в интернете. Недостаток наличных денег только один. В случае утери или кражи восстановить их невозможно. Другое дело – дорожные чеки. Прямо скажем, не самый популярный вид денег в России. Хотя, в принципе, это та же валюта. Плюс дорожных чеков в том, что расплачиваться ими можете только вы. А в случае кражи или потери есть возможность восстановить чек. Приобрести дорожные чеки можно, не открывая счет в банке. Расплачиваясь чеком, вы ставите на нем свою подпись, и если она совпадает с той, которую вы поставили при покупке чека, она принимается к оплате или обналичивается. При обналичивании чека в банке, который не является партнером компании, выпустивший чек, за операцию взимается процент. Кроме того, если номинал чека указан в валюте, которая отличается от валюты страны пребывания, то придется еще заплатить за обмен. Чеки принимаются к оплате многими магазинами, отелями, ресторанами, выпускаются в различных номиналах и валютах. Но к оплате принимаются только в полной сумме, указанной на чеке. Оплатить покупку меньшей стоимости, чем чек, нельзя. Дорожные чеки, как и наличные деньги, необходимо декларировать при выезде. И если их номинал превышает разрешенную к выезду сумму валюты, то понадобится справка, которую выдает банк при покупке чеков. Как правильно выбрать гостиницу? Уже стала расхожей фраза о том, что турецкие 5 звезд сильно отличаются от европейских. Объясняется это тем, что до сих пор в мире нет единой классификации средств размещения путешественников. Наиболее авторитетный гостиничный стандарт принят на Мадридской сессии Всемирной туристической организации. В нем подробно расписано, какими должны быть номера отеля, имеющего 2 звезды, а какими 3, 4 и 5-звездочного. Но этот стандарт носит лишь рекомендательный характер, а каждая страна придерживается собственной системы классификации. Мало того, многие гостиничные сети имеют собственную систему классификации. Она может отличаться как в лучшую, так и в худшую сторону от того, что принято в целом в стране. Часто хороший отель в 2 звезды в Париже сопоставим с 3-звездочным отелем в Мадриде, а вот проживание в отеле 3 звезды в Таиланде или Египте может надолго отбить желание к путешествиям. Поэтому при выборе отеля лучше не экономить на звездах и отдыхать с удовольствием. Если же вы человек активный и любознательный, вам нравятся дальние прогулки и экскурсии, то, может, и не стоит заказывать номер в 5-звездочном отеле, поскольку вы туда будете попадать только вечером. Для молодежи выгоднее всего жить в хостелах, маленьких гостиницах с комнатами на 4-8 человек, с общей кухней и прачечной. Цена такого проживания обычно 1520 евро за ночь. Но чтобы туда попасть, нужна международная студенческая карта ASIC, которая стоит 300 рублей. Оформить ее можно, только предоставив студенческий билет или справку из школы. Багаж. Сегодня провести через границу без уплаты пошлины можно 35 килограммов багажа. Максимальная стоимость ввозимых беспошлинно товаров не должна превышать 65 тысяч рублей. Пересекать границу без уплаты таможенных пошлин можно 1 раз в месяц. В прошлом году авиакомпании потеряли около 30 миллионов мест багажа своих пассажиров из 3 миллиардов, принятых к перевозке. Такие данные содержатся в ежегодном отчете международного оператора в области поиска пропавшего багажа компании «Сита». Убытки авиакомпаний от недоставленного вовремя багажа составили около 2,5 миллиардов долларов. По статистике, 90% потерянного багажа находят в течение первых 24 часов с момента обнаружения пропажи. Поэтому, если пассажир не нашел свой чемодан на ленте транспортера, он должен сразу обратиться в наземную службу аэропорта, которая находится до прохода таможни и до выхода из аэропорта. Здесь нужно написать заявление об утере своего багажа, подробно описать его и оставить свой адрес или контактный телефон. Сразу следует узнать, куда придется подъехать за найденным чемоданом, или вам его доставят на дом, как это делают европейские авиакомпании, причем бесплатно. Многие крупные авиакомпании в случае утери багажа выдают набор первой необходимости с зубной пастой, майкой и разными мелочами, которые могут потребоваться в первые 24 часа. Некоторые выделяют пассажиру безвозмездную суду 50 долларов. Если багаж не находят в течение 3 недель, то он признается официально потерянным. В прошлом году так и не нашли 200 тысяч чемоданов и баулов по всему миру. Ответственность перед пассажиром за потерю багажа несет авиаперевозчик. По международным нормам денежная компенсация составляет 20 долларов за килограмм веса. Она абсолютно не зависит от того, что находилось внутри чемодана. Поэтому, если вы везете что-то ценное, желательно страховать багаж или держать дорогие вещи в ручной кладе. Сами авиакомпании советуют перед полетом удалить с сумок все наклейки и бирки, которые остались от предыдущих поездок, чтобы исключить возможность отправки вашего багажа в неверном направлении. Найденные чемоданы и баулы хранятся в авиакомпании в течение 1 года. а потом либо поступают в распоряжение государства, как у нас в стране, либо уничтожаются. Путевка в кредит. Если вы готовы смириться с тем, что ваш отдых обойдется дороже, чем мог бы быть, накопив вы вовремя нужную сумму, можно смело ехать отдыхать в кредит. Покупка путевки в кредит отличается лишь затраченным временем. Выбрав подходящий тур, клиент в большинстве случаев отправляется в рекомендованный туркомпанией банк, чтобы подать заявку на кредит. Банки принимают решение о выдаче кредита в течение часа-двух. От клиента требуется такой же набор документов, как и при обычном экспресс-кредите. Общегражданский паспорт и на выбор загранпаспорт, либо водительское удостоверение. После получения решения о выдаче займа и подписания кредитного договора необходимо вернуться в агентство для оформления документов на поездку. Впрочем, некоторые агентства сами принимают и отсылают в банк заявки клиентов на получение кредита, а получив его согласие, сразу оформляют кредитный договор с клиентом. Далее клиент подписывает договор купли-продажи тура и, если требуется, оплачивает первоначальный взнос. И вот тогда турфирма начнет заказывать билеты, отель и тому подобное. Если же кредит предоставляется на полную стоимость тура, то компания начнет действовать лишь после получения всей суммы от банка. Как правило, это происходит в течение 2-3 дней после подписания кредитного договора. А вот к оформлению въездной визы турагентство в любом случае приступает лишь после 100% оплаты путевки. При этом все то время, пока агентство оформляет поездку и визу, банк будет исправно начислять проценты на одолженную сумму. Кредит считается выданным с момента подписания клиентом договора с банком, а не после отъезда заемщика в путешествие. Мало того, даже если поездка сорвется и перечисленные банком средства не потребуются, клиенту придется заплатить проценты за все дни от момента подписания договора до возвращения займа. Некоторые банки одалживают туристам деньги на карманные расходы во время поездки, правда, только в том случае, если размер дохода клиента позволяет выдать ему кредит на большую сумму, чем требуется для оплаты путевки. Дополнительные средства начисляются на счет клиента, так что их можно снять наличными, либо перевести на пластиковую карту и взять с собой. Правда, оплата по таким карточным кредитам выше, чем по основному кредиту, до 24% годовых в рублях. В отпуск с животными. Если на время отпуска домашнего любимца не с кем оставить или с ним не хочется расставаться даже на короткое время, можно взять его с собой. Куда бы вы ни поехали и на каком бы виде транспорта ни решили передвигаться вместе с питомцем, необходимо приобрести специальный контейнер. Главное, чтобы он был достаточно просторным, чтобы в нем было необходимое количество вентиляционных отверстий и обязательно непромокаемое дно. Перевозка животных в сумках, пакетах, коробках и тому подобное запрещена. Чем крупнее животное, тем больше неудобств он может доставить другим пассажирам, а значит, тем дороже обойдется его перевозка. Если вы решили путешествовать по железной дороге, то на проезд домашнего питомца придется покупать отдельный билет. При этом нужно обязательно взять справку о том, что животное здорово и ему сделаны все необходимые прививки, а также внести провозные платежи по тарифу 20 кг багажа. Кстати, если в билете написано «собака на руках», это значит, что вы будете держать ее под присмотром и не выпустите бродить по вагону или купе. А вот если собачка в клетку не помещается, действует другое правило. Перевозка крупных собак разрешается в нерабочем тамбуре первого с головы вагона. Не более двух собак. Или вы можете провести собаку в купе, но для этого придется выкупить все 4 места, заплатив за это по действующим тарифам. Путешествовать животные могут только в обычном купе. В спальных вагонах и вагонах повышенной комфортности вести их не разрешается. Если путешествовать планируется на самолете, необходимо заранее проинформировать об этом авиакомпанию-перевозчика. Желательно при бронировании билета, а также сообщить вес животного, включая контейнер, в котором его будете перевозить. Для внутренних рейсов необходимо иметь ветеринарное свидетельство, на котором после клинического осмотра животного в аэропорту перед вылетом ставится соответствующий штамп. У каждой авиакомпании свой порядок перевозки и ее оплаты. На международных рейсах требования, предъявляемые к перевозке животных, намного более жесткие. Аэрофлот, международные авиалинии, разрешает провозить в салонах самолета животных весом не более 8 килограммов. Плата за перевозку в европейские страны взимается как за сверхнормативный багаж. Германия – $5 за 1 килограмм, Франция – $6, США – $25-27. Оплата производится в аэропорту за 2,5 часа до вылета. Air France ограничивает количество животных в салоне в зависимости от направления и типа самолета от 2 до 4. Вес животного для перевозки в салоне самолета не должен превышать 5 кг. При перевозке в Европу взимается плата как за сверхнормативный багаж, которая, к примеру, во Франции составляет $13 за 1 кг. За перевозку в трансатлантические страны взимается единовременная выплата в размере $130-150. Алталия при перелетах в Великобританию, Австралию, Гонконг и на Мальту животных не принимает ни на борт, ни в багажное отделение. По другим направлениям общее количество животных должно составлять в самолете MD-80 не более одного на каждый салон, бизнес-класс и эконом-класс. А в самолете А-320 перевозка разрешена лишь для пассажиров бизнес-класса и не более одного животного. Размер контейнера, в котором будет перевозиться животное в салоне самолета, не должен превышать 48 на 180 на 29 сантиметров. Вес животного 10 килограмм. При перелете в Италию придется заплатить $12.7 за каждый килограмм веса. В остальных авиакомпаниях условия аналогичные. Точные правила провоза стоит уточнить в посольстве или консульстве той страны, в которую вы собираетесь поехать. Имейте в виду, многие страны требуют, чтобы перед ввозом животное побывало на многомесячном карантине.